Глава 20. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Того, что их крепость падет с такой легкостью, вороны явно не ожидали. Створка ворот еще не до конца открылась, а броневики уже отрабатывали из автоматических пушек по мельтешащим во внутреннем дворе фигуркам врагов. Часть бойцов успела залечь или уйти в укрытие, но подавляющее большинство попало под огонь с бронетранспортеров, изломанными куклами, оставшись лежать на земле. Зачистив пространство перед воротами, бронетранспортеры отвалили в стороны, уходя с линии огня. Вовремя. Из дота, расположившегося сразу за воротами, заработали крупнокалиберные пулеметы, зацепив корму одного из хищников. Десант, к счастью, и броню, и десантный отсек уже покинул, так что обошлось лишь порчей техники. Тем не менее, спускать подобное непотребство с рук воронам Джонсон не стал. Аватар майора ожил в тактическом интерфейсе, а в комлинке прозвучала короткая команда. «Танком по укреплениям противника! Огонь!» Один из двух мамонтов довернул башню, замер, качнувшись, и ударил по доту сразу из двух стволов. И тут же, не дожидаясь результата, отработал второй танк. Когда пыль и дым рассеялись, стало ясно, что огня противника с этой стороны можно уже не опасаться. То ли строители схалтурили, то ли по изначальным спецификациям дот был рассчитан на противостояние ксеносам, а не танковым снарядам. Неважно. Значение имело лишь то, что огневая точка противника прекратила свое существование. В стене дота зиял обширный пролом, а подвижный бронеколпак с установленной в него спаркой пулеметов сорвало с направляющих, раскололо надвое и отбросило в сторону. Сильно сомневаюсь, что внутри остался кто-то, способный к ведению боевых действий. Тем не менее, постраховаться не помешает. Высунувшись из-за стены, я вскинул стрелковый комплекс, на который временно сменил излучатель, и положил плазменную гранату из подствольника точно в центр пролома. Спасибо Элис, просчитавшей траекторию полета гранаты и любезно посветившей нужную точку прицеливания. Вспыхнуло, грохнуло, все. Можно считать дот зачищенным. Если по какой-то нелепой случайности кто-то внутри оставался в живых после удара мамонтов, то взрыв плазменной гранаты в замкнутом пространстве исправил это недоразумение. Можно двигаться дальше. «Операторам, штурмовые дроиды вперед! Зачистить площадку! Штурмовым группам приготовиться занять плацдарм!» В каминке пискнуло подтверждение, а через несколько секунд в ворота покатились стальные шары дроидов. Вкатываясь на территорию, боты разворачивались в боевое положение, располагаясь полукругом и беря на прицел пулеметов внутреннее пространство. Меня даже некое ощущение дежавю накрыло. Вспомнилось, как с такими же влащами по дороге в предел бодались. Да, когда железяки воюют на твоей стороне, как-то спокойнее. Быстро перебирая паучьими лапами, боты рассыпались по внутреннему двору и тут же попали под шквальный огонь, били из сего. Из винтовок, пулемёта, стрелковых комплексов плазменных излучателей. Два из восьми дронов тут же исчезли, вздувшись разрывами плазмы. Остальные снова трансформировались в бронированные шары и раскатились по двору в поисках укрытия. «Вот дерьмо! Все же мы недооценили противника!» Думали, он мечется в панике под огнем наших главных калибров, а вороны тем временем выжидали, пока наши силы не втянутся в типа зачищенный внутренний двор, пожертвовав приманкой в виде первой линии обороны. Да, все же очень хорошо, что у нас есть дроиды. И не только. Боевики Слай вели огонь скрытых галерей капитального бетонного сооружения, по факту очередной стены, обрамляющей административную зону. Вот только эта стена была испещрена ходами и амбразурами, между которыми вороны и примкнувшие могли свободно перемещаться, не опасаясь попасть под наш огонь. Мамонтов же, чтобы отработать по ним, нужно было заехать непосредственно во двор, в противном случае мешали ворота. А загонять танк даже такой защищенный под огонь врага? Да, динамическая защита, да, силовые щиты. Но на каждую защиту найдется средство ее вскрыть, и что-то мне подсказывало, что у ворона подобные средства имеются. Так что надолго показываться мамонтом на открытом пространстве явно не стоит. В общем, молниеносного броска не получилось. Вместо этого мы застряли у входа. Продвинуться вперед лично я пока возможности не видел, а сзади нас уже подпирали очухавшиеся ксеносы. Я слышал, как Джонсон в комлинке раздавал указания развернуть часть группы для отражения атаки тварей. Вот же дерьмо, а! Быстро вороны сориентировали, чтоб их. Нужно что-то делать. Новый выстрел из гранатомета, и еще один дроид разлетелся обломками, не успев уйти с линии огня. Блин, еще немного и нас тут совсем зажмут. Нет, так дело не пойдет. Мой взгляд упал на развороченный дот. «А что если...» «Майор!» — вышел я на частоту Джонсона. «Пойду на штурм со своим отрядом. Прикройте рывок!» Майор, нужно дать ему должное, долго не сомневался. «Что нужно?» Долбануть из мамонта по амбразурам и поставить дымы. Дальше танк можно отводить из-под удара. Мы разберемся. Уверен, что справишься. Джонсон прищурился. Так точно. Хорошо, доложу по готовности. Слушай, сэр. Черт подери, под командованием адекватного офицера и воевать веселее. И стрёмный штурм уже не кажется таким безнадежным. Внимание, отряд! Переключился я на волну своей штурмовой команды. Ставлю боевую задачу. Внимание на тактический интерфейс. Идти на штурм страшно всегда. Глупец тот, кто заявляет, что боец не должен ничего бояться. Нет, бойцом человека делать не бесстрашие, а умение обуздать свой страх и направить его в нужное русло. Страх заставляет быть внимательным, заставляет продумывать свои действия наперед, а глупое бесстрашие чаще всего заканчивается очередной строчкой в сводке убитых и тяжело раненых. Так что страх — это нормально. Не слепая паника, а здоровый инстинкт самосохранения, который в итоге позволяет выполнять поставленные задачи, не получая за это наград посмертно. Да, со временем страх притупляется. Чем чаще проводишь одни и те же действия, тем быстрее они входят в привычку. И даже штурм городских кварталов, зараженных ксенодрянью, воспринимается как тяжелая и опасная, но рутинная работа. Но совсем страх не уходит никогда. Он всегда рядом, готов помочь или навредить. И то, как его использовать, зависит от самого человека, страх испытывающего. Сейчас мне было чуть страшнее, чем обычно. И в первую очередь, потому что нам противостояли не ксеносы. Инопланетные твари были опасными, хитрыми и кровожадными, но все же с человеком они сравниться не могли. Морфы давили числом, человек — умением. И не найти твари коварнее и смертоноснее, чем грёбаный венец творения. Почему мы и победили в войне, и сейчас нам противостояли такие же люди, как мы, только не стесненные рамками морали и загнанные в угол. А значит, сражаться они будут с учетверённой яростью. Ну и не стоит забывать о том, что они отлично вооружены и напичканы имплантами по самую макушку. В общем, легко не будет, и от этого я ощущал легкий мандраж, который, впрочем, в привычном усилием воли загнал в самый дальний уголок сознания, едва услышал в комлинке команду Джонсона. «Штурмовики, приготовиться! Мы начинаем!» Я окинул взглядом свой отряд. Спокойный, привычно невозмутимый Накамура расслабленно привалился к стене, прикрыв глаза и будто собираясь силами. Хмурый Сэм, которому предстояло сыграть едва ли не главную роль в предстоящем броске, решительно тискал большой штурмовой щит. Сосредоточенная Скайлер, явно недовольная тем, что я заставил ее напялить непривычный сковывающий движение бронекостюм со шлемом, нет-нет, да и бросала на меня раздраженные взгляды. Хищно скалящийся в предвкушении боя Руат, присоединившийся к нам после успешной эвакуации, только что не пританцовывал в нетерпении. Еще пара инфорсеров, приданных отряду для баланса, выглядели относительно спокойными, но на их лицах нет-нет, да и сквозила гримаса напряжения. Ладно, команда по большей части сыгранная, прорвемся. Главное, чтобы все пошло так, как задумывалось. Хотя бы на начальном этапе. А дальше, если что, симпровизируем, не впервой. Поехали! Один из мамонтов взревел двигателями и рванулся в правом ворот, окутываясь силовыми полями. Вовремя, с защищенной галереи к танку рванули сразу несколько плазменных шаров, выпущенных явно не из ручного излучателя. Одновременно со стрелком отработала пара реактивных гранатометов, однако, чтобы остановить мамонт, этого было маловато. Плазма расплескалась по силовому полю, гранаты сдетонировали серьезным недолетом, обезвреженной умной динамической защитой, а потом свое слово сказал сам танк. Главный калибр и вспомогательное орудие грохнули одновременно, земля под ногами дрогнула, а танк, напоследок выпустив из укрепленных на башне контейнеров целую россыпь гранат, не теряя времени, дал задний ход. Дымовые гранаты принялись рваться еще в воздухе, образовывая густую темную завесу, моментально распространившуюся по всей территории двора. «Есть! Теперь пора!» Не дожидаясь, пока дым начнет рассеиваться, я вскочил на ноги и скомандовал. «Отряд, пошли! Сэм, вперед!» Взвыли сервоприводы брони, и боец поддержки рванулся вперед, выставив перед собой широкий штурмовой щит. Одновременно в ранце Сэма загудел переносной генератор, и наш небольшой сгруппировавшийся вокруг пулеметчика отряд окутался полем среднего силового щита. Все, теперь погнали. К уничтоженному доту! Марш! Кучкуемся плотнее, не отстаем! Вперед, вперед, вперед! С момента удара мамонта прошло не больше 10 секунд, и противник все еще был ошеломлен. Хотелось бы, конечно, верить, что на самом деле он уничтожен, но обманывать самого себя в таких ситуациях — последнее дело. Сейчас они очухаются и начнут прочесывать задымленный двор из всего имеющегося оружия. Потому наша задача — проскочить до этого момента, и мы проскочим. Раскуроченный бункер вынырнул из дыма раньше, чем я рассчитывал. Отлично. Значит, цель достигнута. По крайней мере, для ребят. Мне же главный рывок еще предстоит. «Внутрь!» — рыкнул я. «Сэм идет первым, остальные за ним. Проскакивайте быстро, но осторожно. Внутри хода могут быть сюрпризы. Встречаемся внутри. Все, парни, удачи! Скайлер, за мной!» Бросив последний взгляд на фениксов, исчезающих в темноте подземного хода сообщения, соединяющего разрушенный дот с основными укреплениями, я уже ничем не сдерживаемый рванул вперед. Скайлер умничка держалась рядом. Отлично. Дым еще и не думал рассеиваться, а вороны не успели прийти в себя. «Ну, дайте мне еще десяток секунд». «Эрис, усиление, динамическое балансирование», — скомандовал мысленно я. И уже вслух для Скайлера. «Хватайся!» Два раза просить девушку не пришлось. Обняв меня сзади за шею, девушка подпрыгнула и обхватила мой торс ногами. И в тот же момент я, оттолкнувшись от земли, задействовал бустер и взвился в воздух. Точные расчеты динамическое балансирование позволили попасть туда, куда я и целился. Миг, я, подгибая ноги, приземлился на галерею укрепления, попав туда через пролом, оставленный снарядами мамонта. Приземлился не очень удачно. Обломок бетона ударил в колено, и я зашипел от боли, пробивший ногу даже сквозь наколенник бронекостюма. «Работаем!» — рыкнул я, и Скайлер соскочил с моей спины, выдергивая с держателя глефу. «Все, мысли прочь. Главная работа». Откуда-то из облака, все еще не осевшей внутри галереи пыли, на меня выскочил ошалевший боец воронов с штурмовой винтовкой наперевес. И я, махнув руками в стороны, активировал силовые лезвия, встроенные в костюм. Не давая бойцу опомниться, я припал на колено и ударил снизу вверх, вспарывая боевика от паха до горла. Силовые лезвия прошли, как нож сквозь масло. Даже не заметив броню бойца, его вырвало кровью при взгляде на собственные внутренности, неожиданно оказавшиеся на полу, и мертвое тело медленно осело на пол. Вот только я этого уже не видел. Миновав бойца, я оттолкнулся от обломка бетона и прыгнул вперед туда, где Элис таргет-трекером уже подсвечивала новую цель. Плазменный шар, выпущенный навскидку, прошел выше. Я все еще стелился в низком прыжке над самым полом. Пытаясь погасить энергию толчка, я перекатился через плечо, встал на колено и ударом наотмашь подсёк ноги бойца с импульсником. Даже сквозь грохот стрельбы, доносящийся откуда-то снизу из хода, в который ушли парни, я услышал дикий крик боевика. Поморщившись, я перервал его ударом по горлу и ринулся дальше, активируя режим берсеркера и одновременно концентрацию фокуса. Дальнейшие события слились в одну мешанину перекошенных лиц и кровавых пятен. Не ожидавшие атаки изнутри, еще не отошедшие от удара мамонта, оглушенные и контуженные вороны и их приспешники умирали, как мухи. Я же, впав в боевое безумие, крошил обороняющихся направо и налево, приставая перед ошарашенными боевиками кровавым ангелом смерти. Кровавым в прямом смысле. Несмотря на то, что силовые клинки моментально прижигали место удара, кровь из страшных ран била едва ли не струями, покрывая меня, стены, пол и потолок равномерным красным слоем. «Дальнейшее использование функций биокомпьютера грозит чрезмерным расходом энергии». Вернул меня в реальность голос Элис, и я резко остановился посреди коридора, прервав свой смертоносный танец. Напротив меня, дрожа, замер совсем молодой парень с вороном, клюющим надгробие на груди комбинезона. Молодой ворон был без шлема, его короткие светлые волосы слиплись от пота, а большие голубые глаза смотрели на меня, с ног до головы покрытого кровью врагов, с неподдельным ужасом. Дрожащие руки бойца опустились, и стрелковый комплекс с грохотом упал на пол. «Не убивай, пожалуйста!» Я отдал костюму команду поднять забрало и, убрав силовые клинки, прищурился, глядя в глаза парня. «Убивать тебя? А зачем?» Широко улыбнувшись, спросил я. «Ты сейчас и так умрешь, сам. Смотри». Вытянув руку, я сложил два пальца пистолетиком и, направив его в сторону бойца, негромко проговорил. «Пуф!» Мгновенный импульс пси-удара, сжатый и направленный, как остриё кинжала, ударил парню прямо в мозг, моментально сжигая нейроны и разрывая синапсы. «Падай, ты убит!» Хмыкнул я, сдувая с пальцев воображаемый дымок, и развернулся. «С моей стороны зачистка завершена. Теперь нужно узнать, как дела у Скайлера и парней». За спиной молодой ворон пыльным мешком рухнул на пол. Я лишь усмехнулся. «Не убивай, да? Интересно, а мои люди там, в бункере Мстителей, тоже об этом просили? И как? Выполнили их просьбы?» Брезгливо поморщившись, я сплюнул на пол и быстро зашагал вглубь галереи.